В таком случае обойдемся без него, произнесла матушка Дзя. Пусть ему передадут, чтобы он пока не наказывал служанок, а я велю Дзяляню написать объявление. Всякий, кто найдет и доставит утерянную яшму, тут же получит 10 000 лян серебра. Тот, кто знает, где находится утерянная яшма, и сообщит об ее местонахождении, получит 5 000 лян серебра. И эти объявления я прикажу вывесить на видных местах по пути, где проезжал Бао Юй. Если яшму найдут, на деньги скупиться нечего, а я уверена, что она найдется. Но если мы будем искать лишь с помощью нескольких слуг, то и за целый век не сыщем. Госпожа Ван не осмеливалась возражать. Матушка Дзя немедленно велела передать ее слова Дзя Ляню, чтобы тот безотлагательно выполнил приказание. А матушка Дзя между тем приказывала служанкам: «Все вещи, которыми пользуется Бао Юй, перенести ко мне. Сижень и Ше Юэ перейдут туда же. Остальные служанки останутся здесь присматривать за комнатами». Бао Юй, слушая ее, ничего не говорил и только глупо смеялся. Матушка Дзя взяла Бао Юя за руку и повела к себе. Сижень и остальные служанки сопровождали их. Здесь матушка Дзя распорядилась привести в порядок внутренние комнаты, где она собиралась поселить Бао Юя, а затем сказала госпоже Ван: «Ты понимаешь, зачем я это сделала? В саду сейчас людей мало, а во дворе наслаждение розами. Деревья то засыхают, то распускаются вновь. И это кажется мне чрезвычайно странным. Прежде яшма отгоняла всякие наваждения, а теперь злых духов ничто не сдерживает. Вот почему я и хочу, чтобы Бао Юй жил со мной. Несколько дней пусть он не выходит из дому, врачи будут осматривать его здесь». «Вы правы, почтенная госпожа», — согласилась с ней госпожа Ван. «Поскольку вам покровительствует судьба, с Бао Юем ничего дурного не случится, если он будет жить с вами». «Да какая там судьба!» — замахала руками матушка Дзя. «Просто у меня в комнатах чище и много священных книг, которые можно почитать для утверждения духа. Вот спросите Бао Юя, разве ему здесь плохо?» Услышав, что матушка Дзя обращается к нему, Бао Юй засмеялся. Сижень подтолкнула его, чтобы он ответил, и лишь после этого юноша произнес, что неплохо. Глядя на сына, госпожа Ван украдкой уронила слезу. Понимая, что госпожа Ван взволнована, матушка Дзя сказала: «Иди, я здесь сама управлюсь. Вечером, когда вернется твой муж, ни о чем ему не рассказывай, пусть он не приходит сегодня ко мне». Госпожа Ван ушла, а матушка Дзя велела подать успокаивающего и укрепляющего лекарства и приняла его в соответствии с предписанием врача. Но это уже не так интересно. Между тем Дзя Джен, возвращаясь вечером домой, еще в коляске услышал, как кто-то говорит: «Стоит пожелать, и можно легко разбогатеть». «Как это так?» — отозвался другой голос. «Я слышал, что во дворце Жунго потеряли какую-то яшму», — произнес первый голос. «Я видел объявление, в котором говорится, что всякий, кто найдет эту яшму, получит 10 000 лян серебра. При этом указывается все приметы яшмы и ее форма. Тот, кто укажет, у кого она находится, получит 5 000 лян серебра». Дзя Джен не слышал всего разговора от слова до слова. Но в душу его закралось подозрение, и как только он возвратился домой,